Глава 18. В полуденный зной у Дубравы Мамри, когда Авраам сидел у входа в шатер, явился ему Господь. Поднял Авраам глаза и увидел, что перед ним стоят трое путников. Он бросился к ним, поклонился до земли и сказал: «Владыка мой, окажи милость, не проходи мимо меня, раба твоего. Вам принесут воды вымыть ноги. Вы отдохнете под деревом, а я подам хлеба, чтобы вы подкрепились на дорогу. Раз идете мимо меня, вашего раба». «Хорошо», — ответили они ему, — «так и сделай». Авраам вбежал в шатер и сказал Саре: «Скорее возьми 3 меры муки, самой лучшей, замеси тесто и напеки хлеба». Потом он побежал к стаду, выбрал хорошего упитанного теленка и отдал рабу, чтобы тот поскорее его приготовил. Авраам сам подал гостям сметану, молоко, телятину и ждал, стоя под деревом, пока они едят. «Где твоя жена Сара?» — спросили они у Авраама. Он ответил: «Здесь, в шатре». «Я вернусь к тебе через год», — сказал гость. «И у Сары тогда будет сын». А Сара слушала. Она была у него за спиной, у входа в шатер. Оба они, и Авраам, и Сара, были уже глубокими стариками, и прекратилось у Сары то, что обычно бывает у женщин. Рассмеялась она про себя и подумала: «Отцвела я, и тут пришла пора утех, да и господин мой стар». Но Господь сказал Аврааму: «Что это Сара смеется? Мне ли, старухе, рожать ребенка? Разве есть что-нибудь невозможное для Господа? Я вернусь к тебе в назначенный срок, через 9 месяцев, и у Сары будет сын». «Я не смеялась», — солгала Сара, испугавшись. «Нет», — сказал он ей, — «ты смеялась». Гости встали, чтобы продолжить свой путь, и посмотрели вниз, на долину, в сторону Содома. Авраам пошел проводить их, и Господь сказал: «Не стану я таить от Авраама своих замыслов, ведь от Авраама произойдет великий и сильный народ, и Авраам будет благословением для всех племен земли. Для того я и избрал Авраама, чтобы он заповедал и детям, и всем своим потомкам верно следовать по пути Господнему, поступать справедливо и по правде. И тогда я, Господь, исполню все, что я обещал ему». Господь сказал: «Вопиют злодеяния Содома и Гоморры, тяжек их грех. Спущусь и посмотрю, все ли там виновны. Быть может, не все, проверю». Путники повернулись и пошли к Содому. Но Господь остался стоять перед Авраамом. И, приблизившись к нему, Авраам сказал: «Неужели со злодеями ты уничтожишь и праведных? Вдруг найдется в этом городе 50 праведников. Так неужели ты уничтожишь его? Не пощадишь ради этих 50? Быть не может. Не сделаешь ты такого. Не погубишь ты праведников вместе со злодеями, и не постигнет одна участь и злодея, и праведника. Быть такого не может. Судья всей земли разве может судить неправедно?» И Господь ответил: «Если я найду в Содоме 50 праведников, то ради них пощажу этот город». Тогда Авраам продолжил: «Я прах и пыль, но все же осмелюсь сказать владыке моему, если 5 праведников не достанет до 50, неужели из-за 5 недостающих ты уничтожишь целый город?» И Господь ответил: «Нет, не уничтожу его, если найду в нем 45 праведников». Авраам продолжал: «А вдруг там найдется только 40? И Господь ответил: «Даже если 40, не буду этого делать». Авраам сказал: «Пусть не гневается владыка мой на то, что я скажу. А вдруг там только 30 праведников?» И Господь ответил: «Пощажу город, если найду в нем 30 праведников». Авраам сказал: «Я осмелюсь спросить у владыки моего, а если их там только 20?» И Господь ответил: «Пощажу ради 20». Авраам сказал: «Пусть не гневается владыка мой, это последний вопрос. Вдруг их там всего 10?» И Господь ответил: «Пощажу ради 10». Сказав это, Господь ушел, а Авраам вернулся домой.